Глава 11. Когда на следующий вечер сэр Лоренс входил в Бартонский клуб, он испытывал приблизительно то же, что обычно испытывают люди, взявшие на себя устройство чужих дел. Ощущение своей значительности, от которого становится неловко, и вместе с тем желание оказаться где угодно, только не здесь. Черт его знает, что он скажет Корвину. И черт его знает, зачем он будет это говорить. Ведь, по мнению сэра Лоренса, самый лучший выход для Кляр — вернуться к Корвину и попытаться начать все сызнова. Узнав от швейцара, что сэр Джеральд в клубе, он осторожно заглянул в три комнаты и, наконец, в уголке одной из самых маленьких, предназначенных, видимо, лишь для того, чтобы писать в ней письма, увидел спину того, кого искал. Сэр Лоренс уселся за столиком у самой двери. Расположившись здесь, он сможет разыграть удивление, когда Корван, уходя, поравняется с ним. Однако этот тип сидит бесконечно долго. Заметив на столе справочник британского государственного деятеля, сэр Лоренс принялся рассеянно просматривать данные об английском импорте. Отыскал картофель. Потребление 66 миллионов 500 тысяч тонн. Производство 8 миллионов 874 тысячи тонн. На днях кто-то писал, что Англия импортирует ежегодно на 40 миллионов фунтов стерлингов копченой грудинки. Взяв лист бумаги, сэр Лоренс набросал следующее. Ограничение импорта и протекционизм по отношению к тем продуктам, которые мы можем производить у себя. Годовой импорт. Свиней на 40 миллионов фунтов стерлингов. Птицы примерно на 12 миллионов фунтов стерлингов. Картофеля на... кто его знает, на какую сумму. Всю эту грудинку, яйца и добрую половину картофеля можно бы производить у себя. Почему бы не составить пятилетний план? При известных ограничениях ввоз грудинки и яиц будет снижен в год на 1/5. Ввоз картофеля на 1/10. Причем все возрастающее внутреннее производство постепенно совсем сведет на нет импорт этих продуктов. К концу 5-го года у нас будут только свои, английские, грудинка и яйца, и половина своего картофеля. Мы сэкономим 80 миллионов на импорте, и наша внешняя торговля будет фактически сбалансирована. Взяв еще лист бумаги, он написал: «Редактору «Таймс». План СПК. Сэр, простой план сбалансирования нашей торговли должен привлечь внимание всех тех, кто стремится достичь цели кратчайшим путем. Есть три продукта питания, на импорт которых мы тратим в год столько-то фунтов, и которые мы могли бы производить в собственной стране. И смею думать, без сколько-нибудь заметного повышения стоимости жизни. Но при одном только условии. Надо для начала повесить одного спекулянта. Эти три продукта – суть – свиньи, птица, картофель. Все, что требовалось бы в данном случае, это… Но тут он увидел, что Корвин направляется к двери, и окликнул его. «Добрый день!» Корвин обернулся и подошел. Надеясь, что его лицо также не выражает никаких чувств, как и лицо Корвина, сэр Лоренс встал ему навстречу. «Сожалею, что не видел вас, когда вы заходили к нам. Надолго получили отпуск? У меня есть еще в запасе неделя, а там придется, вероятно, лететь за Средиземное море. Плохой месяц для полета. Что вы думаете о нашем пассивном торговом балансе?» Джерри Корвин пожал плечами. «Придется им над этим попотеть. Они никогда не видят дальше своего носа. Чья? «Ун монтане. Смотрите, гора. Помните карикатуру карандаша на Буллера перед леди Смитом?» «Да нет, вы не можете помнить. Это было 32 года тому назад. Но характер нации ведь почти не меняется, не правда ли? А как Цейлон? Надеюсь, он не влюблен в Индию?» «В нас он, во всяком случае, не влюблен. Впрочем, мы не отчаиваемся». По-видимому, цейлонский климат вреден для Кляр. Лицо Корвина оставалось настороженным. Он чуть улыбался. Жара, да. Но теперь там уже не жарко. Вы увозите ее с собой? Да. Не знаю, разумно ли это. Оставить ее здесь было бы еще менее разумно. Люди либо женаты, либо нет. Сэр Лоренс, следивший за выражением его глаз, подумал. Продолжать не стоит. Безнадежное дело. Да он, вероятно, и прав. А все-таки я готов держать пари, что... Извините меня, сказал Корвин. Мне нужно отправить эти письма. Он повернулся и вышел, все такой же подтянутый, уверенный в себе. «Хм!» — мысленно произнес сэр Лоренс. «Нельзя сказать, чтобы разговор был плодотворным». И опять принялся за свое письмо в «Таймс». «Надо добыть точные данные», — бормотал он. «Пусть Майкл этим займется». Его мысли вернулись к Корвину. «В подобных случаях никак не разберешь, кто прав, кто виноват. Суть в том, что люди не подходят друг другу. И никакие героические усилия, никакие умные слова не помогут». «Мне следовало стать судьей», — размышлял сэр Лоренс. «Тогда я мог бы высказывать свои взгляды». Судья Монт в своей речи заметил, пора предостеречь население нашей страны от вступления в брак. Брачный союз, вполне допустимый во времена королевы Виктории, должен был бы заключаться в наши дни только в тех случаях, когда ни у одной из сторон нельзя обнаружить сколько-нибудь выраженной индивидуальности. Пойду-ка я домой к М. Он промокнул уже совершенно высохшее письмо в «Таймс», сунул его в карман и углубился в густеющие сумерки безмятежного Пэл-Мэл. Перед витриной своего виноторговца на Сент-Джеймс-стрит сэр Лоренс остановился. Вино подорожало на 10%. А где взять эти деньги? Тут подле него послышался чей-то голос. «Добрый вечер, сэр Лоренс». Это был молодой человек по фамилии Крум. Они вместе перешли улицу. «Я хотел поблагодарить вас, сэр, за то, что вы поговорили обо мне с мистером Маскимом. Я сегодня с ним виделся. Понравился он вам?» «О, он был очень любезен. Я с вами, конечно, согласен. Идея влить арабскую кровь в наших скаковых лошадей — это у него просто пунктик. Он заметил, что вы считаете это пунктиком?» Молодой человек улыбнулся. «Едва ли. Но ведь арабская лошадь намного меньше нашей». «Нет, какой-то смысл тут все-таки есть. Ошибка Джека только в том, что он надеется на быстрые результаты. Все равно, как в политике. Люди никак не хотят понять, что на все нужно время. Попробуют что-нибудь. Не даст за 5 лет хороших результатов, значит, не годится. Джек вас берет?» «Пока только на испытание. Я еду к нему на неделю, и он посмотрит, можно ли мне доверить лошадей. Он решил не отправлять кобыл в Ройстон, а поместить где-то за Оксфордом, возле Боблокхайт. И я там буду с ними, если он меня возьмет. Но все это не раньше весны». «Джек — формалист», — заметил сэр Лоренс, когда они входили в клуб. «Никогда не забывайте об этом». Крум улыбнулся. «Само собой. Его конный завод поставлен замечательно. К счастью, я действительно очень люблю лошадей. И поэтому, когда говорил с мистером Маскимом, не растерялся. Хорошо, если бы удалось за что-нибудь зацепиться. А потом... Это же мое любимое дело». Сэр Лоренс улыбнулся. Энтузиазм всегда его подкупал. «Вы должны познакомиться с моим сыном», — сказал старик. «Он такой же энтузиаст, хотя ему уже 37 лет. Вы, наверное, окажетесь в его избирательном округе. Впрочем, нет, вы будете в округе Дорнфорда. Кстати, вы слышали, что моя племянница служит у него секретарем?» Крум кивнул. «Не знаю уж, как теперь будет», — пробормотал сэр Лоренс. «Бросит она работу, раз Корвин вернулся или нет?» Он внимательно посмотрел на молодого человека. Лицо Крума заметно помрачнело. «Нет, не бросит. Она на Цейлон не вернется». Крум произнес эти слова угрюмо и отрывисто. А сэр Лоренс вдруг вспомнил. «Здесь я обычно взвешиваюсь». Крум пошел за ним, словно никак не мог с ним расстаться. Он был очень красен. «Почему вы так уверены?» — спросил сэр Лоренс, уже сидя на историческом стуле. Крум покраснел еще сильнее. «Люди уезжают не для того, чтобы сейчас же вернуться. Иногда и возвращаются. Будь жизнь с каковой лошадью, судьи всегда штрафовали бы ее за нарушение правил. Мне известно, что леди Корвен не вернется». Сэр Лоренс понял, что настала минута, когда в душе Тони чувство может взять верх над благоразумием. Значит, он действительно в нее влюблен. Предостеречь ли его и посоветовать отказаться от Клер? Или человечнее сделать вид, что он ничего не заметил? «Ровно 11 стоунов», — сказал старик. «Вы как, мистер Крум, убавляете или прибавляете?» «Я держусь примерно на 10 стоунах и 12 фунтах». Сэр Лоренс окинул испытующим взглядом стройную фигуру Крума. «Вы хорошо сложены. Удивительно, до чего может брюшко омрачить жизнь человека. Впрочем, вам нечего беспокоиться лет до 50». «Мне кажется, сэр, вам на этот счет тоже не приходилось тревожиться». «Да, конечно. Но я был свидетелем многих случаев, когда полнота весьма омрачала семейную жизнь. Ну, мне пора. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, сэр. Я вам страшно благодарен». «Не за что. Мой кузен Джек не играет на скачках. И очень советую вам тоже не играть». «Я, конечно, не буду, сэр», — убежденно отозвался Крум. Они пожали друг другу руки, и сэр Лоренс продолжал свой путь по Сент-Джеймс-стрит.